тот же. Сами принесли зэкам, сами же во время обыска и отняли. Не положено. Да и вообще-то нет разницы между уголовными и надзирателями. Только что форма, а переодень их и не отличишь. Жаргон тот же, манеры, понятия, психология — все то же. Это один уголовный мир, все связано неразрывной цепью. «Старшой, пусти на минутку вон к тем фуцманам», — просит конвойного в вагон-заке какой-нибудь урка. «Из скрытки иду, совсем отощал, а у них там кишера богатые». И тот пускает урку пограбить новичков в соседний отсек, знает, что ему перепадет часть добычи. У нас в лагере на мебельной фабрике существовало целое подпольное производство. Четверо заключенных, работавших на разных станках, тайком делали всякие дефицитные поделки. Точили шахматы, палки для штор и тому подобное. А два надзирателя все это выносили и продавали на черном рынке. Зэкам чай, водка, еда, надзирателям деньги. Не только надзиратели, но и вольнонаемные, мастера на фабрике, медсестры, учителя лагерной школы заняты в этих торговых операциях. Лагерная школа – явление довольно забавное. По советским законам среднее образование обязательно, и те из заключенных, кто его не имеет, независимо от возраста, принуждаются к учению в свободное от работы время. Средства принуждения обычные – карцер, лишение посылки или свидания. Конечно, обучение в такой школе скорее условность, исполнение повинности, чем приобретение знаний. Особенно для людей пожилых, которые, устав от работы, просто дремлют на занятиях. Молодые ребята ходят в школу развлечься, поглядеть на учителей, в основном женщин. Анонируют прямо на уроке, сидя за партой, практически на глазах у учительницы. Других женщин в лагере не увидишь, и каждый мечтает завести роман с учительницами, чаще всего женами офицеров. До сожительства по лагерным условиям дойти не может, зато счастливчики получают сразу все удовольствия. Любвеобильные офицерские жены и чая принесут тайком, и водки, и письмо всегда отправят. Им тоже скучно в тесном офицерском поселке, расположенном обычно рядом с лагерем, вдали от больших населенных пунктов. Развлечений никаких, даже кино нет. Все один и тот же круг знакомых, сослуживцев мужа, которым и в гости-то идти неохота, надоели друг другу до смерти. Одна надежда — завести роман в лагере с зэком помоложе. Разумеется, избраннику завидует весь лагерь, и он ходит гоголем, первый парень на деревне. А мужья, не скрываясь, ревнуют, жестоко преследуют соперников, гноят их по карцерам, даже физической расправой не брезгуют. Наш замполит-капитан Сазонов — типичный замполит, тупой, обрюзгший, с красной бычьей шеей и глазами на выкате, был особенно ревнив. Наверное, считал, что жена замполита все равно, что жена Цезаря, и должна быть вне подозрений. Сам провожал ее из школы и в школу каждый день. Заглядывал в класс по нескольку раз за урок, а в перерывах между занятиями важно прогуливался по коридору. А она, молоденькая, хрупкая, изящная, совсем ему не пара, и странно было увидеть их шествующими под руку через весь лагерь. Казалось, он чувствовал своей спиной похотливые взгляды 2000 изголодавшихся зэков и злобно посматривал по сторонам. Буквально все лагерное население высыпало из бараков поглядеть на нее, отпустить им вслед, сплюнув сальную шуточку. «Как ты им запретишь глядеть? Весь лагерь в карцер не загонишь, хоть ты и замполит». Разумеется, жена Сазонова была предметом вожделения всего лагеря. В ее класс записалось 60 учеников, самые молодые и отчаянные. Не хватало помещений, прекратили прием, и даже драки случались между претендентами. Один молодой парень достал на фабрике дрель, залез под пол школы и, просверлив дыру в полу класса, наслаждался открывшимся видом. Другой придумал класть зеркальце на носок ботинка и выдвигал ногу в проход, когда она ходила по классу. Она, конечно, знала, какое возбуждение вызывает у лагеря, стеснялась, поминутно краснела, однако никого не выделяла особо. приз оставался незавоеванным, пока на сцене не появился молодой румяный дерзкий вор по кличке Фома. Весь лагерь